И Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассеину, и оно вызвалось идти с ним. Также послал послов к Асиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот, я расстелю здесь, на гумне, стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса.